Глава 7. На следующий день, в начале 12-го, Эрика приехала в морг в районе Луишем, где ее встретил патологоанатом Даг Кернан. Это был весельчак за 60 с коротким ежиком седых волос и багрово-красным лицом. «Эрика Фостер, рад наконец-то познакомиться с вами. Много о вас наслышан», — громогласно провозгласил он, тряся ей руку и жестом приглашая пройти в маленький кабинет рядом с моргом. «Хорошего или плохого?» «И того, и другого», — усмехнулся он и поправил очки. По телефону Эрика соврала ему, сказав, что она расследует убийство Лэйси Грин. Ее звание и репутация не оставляли собеседнику возможности сомневаться в ее словах, но она прекрасно понимала, что так себя вести нельзя с ее-то званием и репутацией. «Вы только что разминулись с инспектором Хадсон. Я предполагал, что как старший следователь она передаст вам всю информацию». «Она хочет услышать мою точку зрения», — соврала Эрика. «Надеюсь, вы не против повторить процедуру для меня?» «Нет, конечно», — взмахнул он рукой. Его кабинет был завален медицинскими книжками и всем, чем за годы работы обрастают медики. Лавовая лампа, беговая дорожка перед маленьким окном, работающая подставкой для горшков с рассадой салатных листьев. Судя по тому, что в кабинете висело 9 фотографий британской актрисы Кейт Бекинсейл в разных амплуа, Даг был ее ярым фанатом. На столе лежали свертки пергаментной бумаги с мясной и сырной нарезками, а на деревянной доске — батон фермерского хлеба. «Вы случайно не голодны?» — спросил он, проследив за ее взглядом. «Я как раз собирался перекусить и открыть банку соленых огурчиков. Жена сама сделала». «Нет, спасибо. Мне нужно скоро возвращаться в участок», — сказала Эрика. Несмотря на годы работы в непосредственной близости к смерти, она не могла гарантировать, что колбаса и сыр не попросятся обратно во время осмотра трупа. «Конечно. Тогда давайте приступим». Он стал совсем другим, как только они перешли из уютного кабинета в холодный морг. Он подошел к стене и потянул на себя одну из ячеек, в которой лежал черный мешок с телом. Она подалась с характерным лязгом. Эрика подошла к монитору в углу, на который был выведен отчет Дага и фотография Лэйси с водительских прав. Она была очень привлекательна. Среднего роста, с длинными блестящими русыми волосами и овальным лицом. В ней было что-то невинное, почти ангельское, и даже неудачное фото с документов передавало ее очарование. Наверняка в реальной жизни она была еще красивее. Позади Эрика услышала звук расстегивающейся молнии и дождалась, пока Даг откинет вверх мешка. Тогда она сделала глубокий вдох и повернулась. С тела смыли кровь, но все равно ее было совершенно невозможно узнать по фотографии. Вместо глаз — два вздувшихся синяка. В баке Лэйси лежала на боку, а сейчас, когда ее перевернули на спину, Эрика увидела, что левая скула ее ангельского лица сломана, глубокие порезы покрывали грудь, плечи и бедра. Даг дал Эрике время привыкнуть к непростому зрелищу, а затем начал озвучивать свои выводы. «Все порезы имеют одну и ту же глубину и ровный след, что позволяет сделать вывод, что ей нанесли множественные удары острым режущим предметом. На затылочной области черепа есть травма от удара тупым предметом. Левая орбитальная и скуловая кости сломаны. Видно, что ее уши были проколоты, и из левого уха вырвана сережка». Он указал на порванную мочку. Она была изнасилована. «Следов спермы и латекса не обнаружено. Но есть внутренние повреждения на стенках влагалища. Порезы небольшие. И, как и прочие раны, они могли быть нанесены небольшим острым лезвием, которое вставили внутрь. Возможно, складным ножом или скальпелем». Ее пытали. закончила его мысль Эрика. «Думаю, да. Также обратите внимание на запястье. Синяки позволяют заключить, что ее связывали. Скорее всего, в данном случае запястье связали тонкой цепью. Посмотрите на форму синяков. Точно такая же характерная форма на шее». Ее к чему-то привязывали. Не удалось ли что-то извлечь из-под ногтей? «Посмотрите на пальцы», — ответил он, осторожно подняв ее руку. У Эрики ёкнуло сердце. Ногти были вырваны. Когда я увидела ее в баке, пальцы были согнуты и прижаты к щеке. Я не заметила ногти. Может, она поцарапала его, и он не хотел оставлять следов своей ДНК у нее на ногтях? Дак кивнул. «Правая рука сломана в двух местах, пальцы на правой ноге перебиты. Причина смерти. Несмотря на все эти раны, причина смерти — сильная кровопотеря после пореза артерии на левом бедре». Он подошел к краю стола и аккуратно раздвинул ей ноги, чтобы продемонстрировать небольшой порез на внутренней поверхности бедра почти у самого паха. Эрика заметила, что лобковые волосы были сбриты почти полностью. «Волосы в лобковой зоне сбрили во время вскрытия?» — спросила она. «Нет». Эрика не хотела делать скоропалительных выводов, но не могло ли это говорить о легком поведении девушки? Она посмотрела на Дага. «Я не стал бы руководствоваться этим фактом и характеризовать бедную девушку в терминах аморальности», — сказал он, словно читая ее мысли. «Может, она сделала неправильный выбор, или с ней просто произошло что-то страшное, и она уже не была в состоянии влиять на ситуацию. Это вы должны найти ответы на эти вопросы». О ее пропаже заявили на прошлой неделе, а тело нашли через несколько дней. «Да, думаю, раны наносились в течение нескольких дней. Некоторые из них даже начали заживать. Но как только ей перерезали бедренную артерию, все закончилось очень быстро. Вероятнее всего, она просто истекла кровью и умерла в считанные минуты». «То есть вы считаете, что ее могли где-то держать и издеваться?» «Все, что я могу сказать, это что раны были нанесены в интервале от 2 до 3 дней». «Я удивилась, что вы так быстро ее идентифицировали». «Когда при жертве находят сумку, кошелек и документы, это достаточно просто. А что, вы не в курсе?» — спросил он с подозрением. «Да, в курсе, конечно». Он не поверил, но все же продолжил. «Порез на внутренней артерии очень точный. Он знал, куда направлять нож». «Думаете, убийца обязательно он?» «Вы от меня требуете политкорректности, Эрика». «Нет, но я видела, что женщины могут наносить травмы с не меньшей жестокостью и силой». Он подвел ее к облицованной плиткой стене, на которой висел большой анатомический плакат. Тело неопределенного пола было изображено в лежачем положении с вывернутыми наружу руками с указанием всех основных органов и артерий. «Посмотрите, где находится бедренная артерия?» Он показал ручкой на нужное место. «Она спрятана за складками жировой ткани. Эта артерия используется при проведении процедур на сердце, например, когда ставят стент, чтобы расширить сердечный клапан. В этом случае вмешательство гораздо менее инвазивно. Нет необходимости вскрывать грудную клетку, и можно добраться до нужного места через паховую область». «Думаете, у убийцы были знания в области медицины?» «Это вопрос к вам и вашим коллегам». «Когда наступила смерть?» «Судя по стадии окоченения, я бы сказал, что она мертва более 48 часов». 4 дня с момента пропажи», — подумала Эрика. 4 дня страха, агонии и боли. Она отвернулась от плаката и снова подошла к столу посмотреть на Лэйси и порез на левом бедре. Могло ли это получиться случайно? То, что убийца попал в артерию. Да, но это должно очень повести. Найти ее из первой попытки сделать точный порез. Если бы девушка была без сознания, тогда это проще. Но здесь очевидно, что она активно сопротивлялась. Эрика смотрела на избитое и переломанное тело Лэйси. Длинный аккуратный шов от пупка до груди, сделанный после вскрытия, контрастировал с рассеянными по телу следами жестоких ударов и порезов. Эрике захотелось, чтобы и остальные порезы тоже были зашиты, словно сейчас они оголяли ее тело еще больше. «Было бы очень хорошо, если бы вы смогли его поймать», — сказал помрачневший и погрустневший Дак. «Поймаю», — кивнула Эрика, — «как и всегда».